Глава 11. Год спустя. Индира вбежала в спальню, бросилась на кровать и ударила кулаком по подушке. «Не поеду! Не хочу! Не буду!» Я беспомощно смотрела, как моя 13-летняя подруга изображает несмышленого ребенка. «Не выйдет! Я отказываюсь! Я убегу!» За последние несколько месяцев я не раз наблюдала такие сцены, если Индире что-то не нравилось. Я сидела молча, пока она не успокоилась. Потом тихонько спросила. «Что случилось, Энди?» «Родители хотят послать меня в Англию, в школу! Я ненавижу Англию! Она мрачная и противная, и я там всегда болею!» Я пришла в ужас. «Если ее отправят в школу, что будет со мной? Они ведь не могут тебя заставить. Это папа придумал, а он здесь бог, и его желание — закон, в том числе и для меня. Клянусь, я умру!» Трагическим голосом добавила Индира. «Что касается меня, то я всегда мечтала побывать в Англии, на знаменитой родине тех, кто управлял нашей страной, увидеть нарциссы, которые описывал Вордсворт, посетить мрачные пустоши Йоркшира, где сестры Бронте писали свои увлекательные истории, и, конечно же, Лондон, столицу мира. При этом я отлично понимала, что моей расстроенной подруге плевать на английские соблазны». «А когда ты уезжаешь?» «В августе, а занятия начинаются в сентябре. Они не понимают, что я не создана для учебы и не могу сидеть спокойно. Я просто увяну в этом вечном холоде, как замерзшая ромашка». «Ой, Энди, я буду ужасно скучать по тебе». «Нет, Аня, не будешь. Тебя отправляют в Англию вместе со мной». «Меня?» «Ну да, они, конечно, злые, но не настолько, чтобы нас разлучить. Ты тоже поедешь, если я не уговорю оставить меня дома. Это непросто. Мама обожает Англию, и она не на нашей стороне. А что будет с Притти?» Вспомнила Индира. «Бедняжка погибнет без меня, я точно знаю». Я старалась выглядеть столь же озабоченной и несчастной, как до того, когда узнала, что тоже отправляюсь за океан. «А может, не все так плохо? Твоим родителям там нравится, братьям и сестре тоже. Они рассказывали, что Лондон — красивый город с электрическими фонарями на улицах, а женщины могут свободно ходить, куда захотят, и даже не прятать лодыжки». «Нас отправляют не в Лондон!» — повесила голову Индира. «Мы едем в дурацкую школу, где училась моя сестра, возле холоднющего Северного моря. О, Ани, что нам делать?» «По крайней мере, мы будем вдвоем». Я села рядом с ней и взяла ее за руки. «Пожалуйста, не плачь, Энди. Пока мы вместе, остальное не важно, правда?» Опустив глаза, Индира пожала плечами. Она знала, что в этот раз ей не удастся настоять на своем. «Я позабочусь о тебе, обещаю». Последующие 3 месяца Индира большей частью пребывала в мрачном расположении духа, а мое возбуждение росло. В жаркий сезон мы вновь переехали в резиденцию королевской семьи в Дарджилинге. «Здешний более прохладный климат подготовит тебя к путешествию через океан», — сказал Индире ее отец однажды теплым вечером, когда все собрались после ужина на веранде. «Я никогда не привыкну к Англии, ты прекрасно знаешь, как я ее ненавижу!» — сердито проворчала моя подруга. «Мне тоже не слишком нравится заниматься государственными делами, не имея ни единого свободного дня», — укорил ее Махараджа. «В самом деле, Индира, пора понять, что жизнь состоит не только из удовольствий». Чтобы подготовиться к поездке, мы вернулись в Кучбихар раньше, чем обычно. В Англию отправлялась вся семья на пароходе, и это подразумевало бесчисленное количество чемоданов и ящиков. Куда бы ни ехала Махарани, она считала необходимым захватить с собой частичку дома. Индира погрузилась в трясину отчаяния, из которой не могла ее вытащить даже я. Подруга спала с Притти в слоновнике и не поддавалась на мои уговоры вернуться в спальню. Я даже не смогу приехать домой на рождественские праздники!» В слезах говорила она, обозревая наполовину собранные чемоданы. «Каникул не хватит, чтобы доплыть сюда и обратно! Я не увижу Прити почти целый год!» Я упаковала свои немногочисленные пожитки, мамину книгу рецептов, каменную дощечку и кое-какие сушеные травы на случай болезни. После долгих размышлений я решила оставить камни в беседке, подумав, что там они будут в большей сохранности, чем в дорожной сумке или чемодане. 4 дня спустя я стояла на палубе самого внушительного судна, которое мне приходилось видеть в жизни, отходящего из Калькутты. Тогда я еще не знала, что все мы пробудем в дальних краях значительно дольше, чем могли себе представить. Королевский двор разместили в роскошных каютах на верхних палубах. Нам с Индирой выделили отдельную каюту в отсеке, предназначенном для семьи, адъютантов, дворецких и персонала, составляющего свиту. Мне, привыкшей считать каждую рупию, казалось, что за деньги, обеспечивающие такой стиль жизни, можно дважды купить все богатства мира. Когда мы рассматривали всякие современные диковинки в каюте, даже на лице Индиры появлялась улыбка. Нам разрешили участвовать в коктейлях, которые устраивали ее родители в роскошном салоне. Как-никак обеим скоро исполнялось 14. Махарани позаботилась о нашем гардеробе, накупив кучу одежды в европейском стиле. Муслиновые платья непривычной формы и колючие шерстяные свитера, которые, как мне сказали, понадобятся, когда мы достигнем холодных берегов Англии. Борясь с маленькими жемчужными пуговками, на непривычно узкой блузке я рассматривала в зеркале свою изменившуюся фигуру. Я страшно смутилась, когда мисс Рид сообщила, что мне пора начинать носить бюстгальтер. Она же снабдила меня мягкой полотняной тканью для того, что она называла месячными. Они действительно вскоре начались, и я очень испугалась. Мои пышные формы казались еще более заметными в сравнении с Индирой, которая просто вытянулась и обогнала меня в росте на добрых 3 дюйма. Я казала себе круглым гранатом рядом с бананом. «Вы готовы, девочки?» — спросила гувернантка, когда горничная закончила причесывать блестящие волосы Индиры. «Да, мисс Рид», — ответила я за двоих. «Там будет скука смертная!» — сердито заявила Индира, когда мы вышли из каюты и направились в салон. Мы попали в просторные, богато украшенные помещения. На сцене пел эстрадный певец в сопровождении оркестра. Дамы блистали драгоценностями. Все женщины были в европейских нарядах, включая махарани, в шикарном сапфирово-синем вечернем платье. Я никак не могла решить, какая одежда идет ей больше. Аеша была одинаково прекрасна и в саре, и в платьях. «Не отставай!» — сказала Индира и потянула меня за собой. «Желаете напиток, мадам?» Стюарт в белоснежной форме протянул ей поднос. Инди подмигнула мне и взяла 2 бокала шампанского. Официант бросил на нее удивленный взгляд, но прежде чем он успел что-то сказать, моя подруга унеслась прочь. Я потрусила за ней. «Попробуй, это вкусно!» Она протянула мне бокал и поднесла к губам свой. «Только пузырьки щекочут нос». «Ты думаешь, можно?» Я нервно огляделась по сторонам. «Алкогольный напиток. Если кто-то заметит, нам не сдобровать». «Кому какое дело, Аня? И вообще, мы почти взрослые. Пей!» Я поднесла шампанское ко рту, сделала глоток и закашлялась. На глазах выступили слезы. Индира с хохотом наблюдала за моими действиями. «Ну вы даете, девчонки, в вашем возрасте пить шампанское». Я чуть не сгорела со стыда, увидев Раджа, старшего брата Индиры. Он протянул мне платок. «Спасибо», — проблеяла я, вытерев глаза и высморкавшись. «Нет, ну как назло. Весь последний год я была безнадежно влюблена в Раджа, приехавшего на лето в Дарджилинг из знаменитой школы в Хэро, где учились отпрыски британской и зарубежной аристократии. Высокий, стройный, в модном европейском костюме он казался мне совсем взрослым, умным и таким красивым, что дух захватывало. «Разрешите представить вам моего друга, принца Варуна из Патны. А в этом семестре мы вместе едем в Оксфорд. Научим их играть в крикет». Он сделал движение, как будто подает мяч. «Точно», — поддержал его принц Варун. «Вам нравится путешествовать, девочки?» Я повернулась к Индире, которая в таких случаях всегда отвечала за двоих. Но подруга смотрела на принца Варуна, как громом пораженная. И я поняла, что заговорит она не скоро. Пришлось выручать. «Я еще ни разу не бывала за океаном», — торопливо ответила я. «Тогда готовься. Англия — удивительная страна, а самое ужасное в ней — погода», — засмеялся Радж. «Надеюсь, вы захватили с собой достаточное количество шерсти и английской соли. А если заболеешь, тебя ждут ванны с горчицей. Не представляешь, какая это гадость». Индира так и стояла, не отрывая глаз от Варуна, и я сказала Раджу: «Не волнуйся, мы хорошо подготовились». «Ну, тогда я спокоен. Ладно, девчонки, до скорого». Радж поклонился мне и бросил подозрительный взгляд на сестру. «Ты что-то притихла, Инди. С тобой все хорошо?» «Да», — ответила Индира, с трудом оторвав взгляд от принца Варуна. «Мне очень хорошо. Лучше и быть не может». Вопреки ее намерению как можно скорее покинуть скучную вечеринку, она заявила, что хочет посидеть в уголке и понаблюдать за гостями. «Мы сидели так долго, что у меня начали закрываться глаза, и я мечтала только о том, чтобы добраться до кровати». «Пойдем, Инди, я засыпаю», — не выдержала я. «Еще 5 минуточек», — попросила она, следя взглядом за Раджем и Вороном, которые оживленно болтали с 2 юными англичанками. Мне кое-как удалось вытащить подругу из салона. Наконец мы пришли в каюту, разделись и забрались в постель. «Инди, ты какая-то подозрительно тихая. Ничего не случилось?» Не открывая глаз, она тихонько вздохнула. «Нет, все в порядке. Просто сегодня я встретила мужчину, за которого выйду замуж». «Что?» «Да? Я как увидела его, сразу поняла». «Ты имеешь в виду Варуна? А кого же еще? Он ведь принц, Индира. Его родители давно решили, на ком он женится». «Мои тоже», — беззаботно ответила Индира и посмотрела мне в глаза своим глубоким, убежденным взглядом. «Но я знаю Анни. Однажды он станет моим мужем». Жизнь на корабле превратилась для нас в игру в кошки-мышки. По настоянию Индиры мы буквально преследовали Раджа с Варуном, чтобы подруга могла полюбоваться своим будущим мужем. Мы крутились неподалеку от их кают, когда парни уходили на завтрак или на обед. Шли в бильярдную или поиграть в крокет на палубе. Притворившись, что оказались рядом чисто случайно, мы наблюдали за игрой. Индира, которая до сих пор не обращала внимания, во что одета, стала часами вертеться перед зеркалом, мучаясь, что надеть на ужин. Стащила с туалетного столика матери духи, а у сестры конфисковала помаду. Меня все это смешило и даже чуточку раздражало. Индира впервые в жизни влюбилась, и я знала, что рано или поздно это пройдет. Однако Инди отдавалась новой страсти с таким же пылом, с каким делала все. В последний вечер, перед прибытием в Саутгемптон, королевскую семью пригласили ужинать за капитанским столом. Индира чуть с ума не сошла, выбирая наряд для последней встречи с принцем Вороном. Я дипломатично удержалась от замечания, что даже если она вообще ничего не наденет, Ворон все равно будет видеть в ней ту, кем она является в действительности. Малолетнюю сестренку своего друга. «Посмотри! Минти отдала мне свое старое платье!» Индира ворвалась в каюту, держа на вытянутых руках шифоновое вечернее платье персикового цвета. «Оно как будто на меня пошито!» «Надеюсь, ты не собираешься его надеть?» С тревогой в голосе спросила я. Наряд выглядел слишком смелым по сравнению со скромными платьицами из ситца и муслина, застегивающимися до самой шеи и подходящими к нашему детскому статусу. «Вот именно собираюсь! Разве ты не понимаешь, Анни? Чтобы Варун меня заметил, я должна совершить что-то из ряда вон выходящее!» тебе не позволят. Мисс Рид ни за что в жизни не разрешит тебе появиться на людях в таком наряде. А что скажет твоя мама? Через 4 месяца мне исполнится 14. Господи, многие девушки в Индии в этом возрасте уже выходят замуж!» Надула губы Индира. «Послушай, Анни, мне нужна твоя помощь. Я надену обычное платье, а затем, когда мисс Рид отведет нас в ресторан, придумаю какой-нибудь повод, спущусь и переоденусь. Как тебе план?» На моем лице отразился ужас. «Пожалуйста, не выдумывай, Инди, а твой папа, ты хочешь его опозорить?» «Ну что ты в самом деле? Я же не в трусиках и лифчике выйду. Обычное платье, просто взрослое и красивое». Платье действительно было достаточно скромным и очень красивым, с квадратным вырезом и завышенной талией. Оно спадало к ногам мягкими шелковистыми волнами. «Минти надевала его на 16-летие», — заметила моя подруга. Я только вздохнула, прекрасно понимая, что бы я ни сказала, она уже все решила. Вечером, когда гувернантка провела нас к входу в ресторан, Индира начала свой спектакль. «Ой, мисс Рид, я пообещала Элис Каратерс книгу и должна была принести ее сегодня на ужин, ведь завтра, когда мы пришвартуемся, будет ужасная суматоха». «Ты хочешь, чтобы я сходила за книгой?» — спросила мисс Рид. «Нет, не беспокойтесь, я сама сбегаю. Я знаю, где она лежит». Оставив нас перед входом, Индира повернулась и помчалась по трапу. Я села в позолоченное кресло в вестибюле. «Мисс Рид, я подожду ее здесь. Вы еще не ужинали, а завтра тяжелый день. Не волнуйтесь за меня». «Пожалуй, ты права», — кивнула гувернантка. «У Индиры вещи валяются где попало, и книга найдется не раньше, чем через 15 минут. А мне еще чемодан собирать». «Не переживайте», — сказала я, обрадовавшись, что удалось убедить ее пойти в столовую на нижней палубе, где питалась обслуга. «Я с места не сдвинусь, пока она не вернется». «Ну ладно, спасибо. Я вернусь за вами в 10 часов». Глядя, как мисс Рид спускается по трапу, я думала, как хорошо, что она считает меня достойной доверия. Я никогда ни шагу не делала без разрешения. Дожидаясь Индиру, я рассматривала нарядно одетых гостей, входящих в ресторан. Они говорили между собой на британском английском, и я с трудом понимала их речь. Мне подумалось, что выучить английский в Индии еще не значит хорошо понимать его в Англии. Наконец, когда мимо меня прошли последние гости, и я отчаялась дождаться Инди до застольной молитвы, на трапе возникло видение в персиковом шифоне. Я моргнула, не веря, что сорвиголова Индира могла так измениться. Платье красиво облегало ее стройную фигурку. Заколов волосы наверх, воткнув в прическу персиковую розу, она была очаровательна и походила на свою мать. «Ну как?» — взволнованно прошептала она. «Прекрасно. Пойдем». Мы открыли дверь в ресторан в тот момент, когда церемонимейстер хлопнул в ладоши и объявил: «Дамы и господа, леди и джентльмены, слово капитану!» Все головы повернулись в сторону капитана, который, как назло, сидел во главе стола в нескольких метрах от двери. Я стояла, словно кролик в свете фар, и мои щеки пылали ярче, чем помада на губах Индиры. Заметив нас, капитан сделал приглашающий жест. «Леди, прошу вас занять свои места, прежде чем я произнесу молитву». «Благодарю». Индира, ничуть не смутившись, подошла к капитанскому столу. В тот момент я впервые увидела в ней не подругу по детским играм, а особу королевской крови. Мы сели за стол. Следуя за Индией, я поймала взглядом принца Варуны и поняла, что он смотрит на нее с другим выражением. Я весь вечер наблюдала за Индирой. Казалось, персиковое платье придало ей взрослости, изысканности и шарма. Даже ее родители, отойдя от первоначального шока, смотрели вполне благосклонно. «Вот на что способна красота», — отметила я, чувствуя себя нескладной и неуклюжей в детском муслиновом платьице. Никто и не думал злиться на Индиру. Все ею восхищались. Когда заиграла музыка, Махараджа пригласил младшую дочь на танец. Его примеру последовал Радж, а затем принц Варун. Ровно в 10 часов ко мне подошла мисс Рид. «А где Индира?» Я указала рукой на танцпол. «Не вижу», — близоруко сощурилась гувернантка. «В персиковом платье. Танцует с принцем Варуном». Мисс Рид в ужасе прикрыла рот рукой и нашла взглядом Махарани. «Ну, все, я осталась без работы. Ты знала?» «Да», — ответила я. «Но что я могла сделать?» «Ни ты, ни я ничего не могли сделать», — тяжело вздохнула мисс Рид. «Она ведь принцесса». Лежа вечером в постели, я в сотый раз выслушивала подробности триумфа Индиры, кульминацией которого стал танец с Вороном. По словам подруги, в конце танца Варун прошептал, что она превратилась в красивую девушку и похожа на свою мать. Слушая излияние подруги, я кусала губы, чтобы не заплакать, потому что вдруг осознала, рано или поздно ей станет недостаточно моей дружбы. Она захочет испытать любовь мужчины. На следующий день я проснулась в состоянии крайнего беспокойства, ожидая репрессий после вчерашнего выступления Индиры. К моему удивлению, их не последовало. Все бегали по судну, прощаясь с друзьями, которыми обзавелись за время путешествия. Я только и слышала, как сногсшибательно была Индира вчера вечером. Гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя. И нарушение приличий никого не волновало. Индира носилась из каюты в каюту, прощаясь с новыми друзьями, а я в одиночестве вышла на палубу, чтобы посмотреть на страну, о которой столько мечтала. Несмотря на то, что август считается в Англии одним из самых теплых месяцев, я изрядно продрогла в тонкой хлопчатобумажной блузке. Стояло раннее утро, над Саутгемптоном висел густой туман. Впервые в жизни, вдохнув английский воздух, я обнаружила, что он не пахнет ничем, кроме чистого соленого ветра. Стараясь не поддаваться грусти, я подумала, что через какой-нибудь час впервые окажусь на знаменитой английской земле, вдохновлявшей моих любимых писателей и поэтов. Но легче не стало. Я утешала себя тем, что просто устала от эмоционального напряжения вчерашнего вечера, хотя прекрасно понимала, что причина не только в нем. Все еще непривычная к новым странным чувствам, которые приходили с таинственным пением, я стояла, чувствуя дрожь в позвоночнике. По коже пробежали мурашки, крошечные волоски на руках встали дыбом. Позже я узнала, что это предупреждение об опасности. Судовая сирена издала последний оглушительный гудок. Корабль встал у причала, на палубах началась веселая кутерьма. Толпа на набережной размахивала английскими флагами, высматривая родных и друзей. Пассажиры разошлись по каютам, чтобы выносить вещи, готовиться к выходу на берег. Палуба опустела, и лишь я осталась стоять, дрожа от холода и одиночества. «Что ты здесь делаешь? Я тебя обыскалась!» Индира подошла сзади, обняла меня за плечи. Ее теплое дыхание растопило лед в моих венах. Смотрю на Англию. Подруга развернула меня к себе. «Ты плакала, Аня. Почему?» «Не знаю», — честно ответила я. Она пальцем вытерла слезинку на моей щеке и крепко обняла меня. «Не плачь, Аня, и ничего не бойся. Помни, я всегда буду с тобой».